Глава третья. Няня. Всю дорогу к дому Тильда сидела на переднем пассажирском сиденье и молчала. Мортон чувствовал ее гнев всем телом, и это весьма напрягало. Как только они вошли в дом, Тильда сразу же повернулась лицом к брату. «Не смей лезть в мои дела», — произнесла она. «Я никогда перед тобой не отчитывалась, не буду отчитываться и впредь. Фейере знает о твоих левых операциях на службе? Думаешь, ему неизвестно, чем ты занимаешься сейчас?» «О каких левых операциях ты говоришь?» Тильда внимательно смотрела на брата. «Ты знаешь, о каких? Ты имеешь в виду неофициальное сотрудничество с Кольдом?» Тильда прищурилась. «А было что-то еще?» Далей тоже прищурился. «Думаешь, Фейере ничего не знал?» Она хмыкнула и сложила руки на груди. «А что, если я сообщу тебе, что идея навести мосты в обход официального протокола принадлежала ему? Что обо всех своих контактах я докладывала королю лично, точно так же, как и мои контакты в Кольде незамедлительно отчитывались перед своим начальством? Ты думаешь, мне бы позволили просто так делиться информацией с Кольдом и собирать ее?» «Ты не только информацию собирала», — тихо произнес Далей. «Кто рассказал тебе о левых операциях?» — напрямую спросила Тильда. «Это не важно». «Кто рассказал о левых операциях?» Тильда схватила брата за рубашку на груди. «Фейере!» — он отбросил ее руки от себя и отошел на несколько шагов. «Какого хрена, Далей?» — она понизила голос. «Он рассказал об этом тебе!» «А ты как думаешь?» «Что за левые операции?» — вмешался в разговор Мортон. «Не сейчас!» Тильда мельком взглянула на него и вновь перевела вопросительный взгляд на брата. «Ты вляпался так же, как и я, не так ли? И тоже отчитывался обо всем королю». «Но до определенного времени я не знал, что Фейере и тебя в это втянул», — ответил Далей. «А когда он тебе об этом рассказал?» 5 лет назад», — ответил Далей. 5 лет», — понимающе кивнула Тильда. «К тому времени ты уже 2 года как работал в следственном отделе и был на хорошем счету. Фейере же не просто так рассказал тебе обо мне». Далей молча смотрел на сестру. «Компромат есть на меня и на тебя», — сделала вывод Тильда. «И Фейере давно тебя этим шантажирует. Что он попросил взамен на молчание? Не трогать Эйлин, я права?» Тильда начинала впадать в ярость. «Он сосватал тебя в женихи дочери и попросил держаться от нее подальше. Ты поэтому за 7 лет помолвки не сделал ничего, что любой нормальный мьер сделал бы в течение месяца?» Она перешла на крик. «А ты бы хотела уйти в изгнание?» Далей взглянул на нее. «Что за левые операции?» — повторил Мортон. «Тебе лучше этого не знать!» Тильда опустила голову, пытаясь совладать с гневом. «Он использовал нас! Сука! Вот где сука!» — в ярости прошипела она. «И что же он сказал тебе?» Тильда взглянула на брата из-под лобья. «После допроса Дебуа». «Ничего», — покачал головой Далей. «Да неужели?» — повысила тон сестра. «Он ничего не сказал», — настаивал брат. «Почему? 7 лет шантажировал, а после разрыва вашей с Эйлин фиктивной помолвки неожиданно замолчал?» Тильда даже усмехнулась. «Это неспроста, Далей. Что-то здесь не так». «Что за левые операции?» В третий раз повторил Мортон, глядя на Тильду. «Вербовка осведомителей среди представителей кланов», — ответила она. «Выбирали нужного мьера, подставляли его, а потом предлагали поработать на нас». «Это же незаконно!» Во взгляде Мортона появилось непонимание. «А вы, Норамы, никогда закон не нарушали?» Тильда даже усмехнулась. «Не участвовали в каких-то перестрелках с людьми-наемниками, никого из людей не убивали?» И сестра твоя с невесткой не были свидетелями взрыва в одном из отелей города. Сколько твой брат отстегнул Фейере, чтобы закрыть расследование службы стражей и Кольда? Сколько Эштон Инри заплатил Фейере, чтобы женушку свою в психушку упрятать, а не на казнь отправить? Откуда столько тайн, если все вокруг соблюдают закон? Вы подставляли мьеров, чтобы завербовать их, и заставляли доносить на кланы? Мортон как будто все еще не понимал смысл левых операций, в которых принимали участие Далей и Тильда. «Им предлагали нарушить закон, и они его нарушали», — ответила Тильда. «Каждый из них сам принимал решение, и только потом в дело вмешивалась я. Тебе давно следовало снять розовые очки и понять, что служба стражей – это не блюстители закона, а тонкая прослойка мьеров, которая защищает один социально развитый вид от другого. И если для того, чтобы защитить кого-то от Кольда, нужно в первую очередь владеть всей информацией, стражи сделают все, чтобы ею завладеть. «Имена осведомителей из моего клана?» «Не знаю», – Тильда опустила глаза. «Имена осведомителей из клана Норома», – Мортон повысил тон. «Кого вы оба завербовали, пока служили?» «Я не подставлю этих мьеров», – отрезала Тильда. «Я тоже», – поддержал Далий. «Хватит с них того, что им приходится доносить о тайных делах своих соклановцев». «Имена!» – прорычал Мортон. «Нет!» – Тильда едва не топнула. «Полагаю, что сейчас тебе необходимо срочно позвонить брату и отчитаться?» Она натянуто улыбнулась. «Мы с Далием подождем на кухне, пока ты сливаешь информацию главе своего клана. Но предупреждаю, ни одна охота на ведьм не обходилась без невинных жертв. Зашевелятся норомы, начнется шевеление и в других кланах. Это как лавина, которая сметает все на своем пути. Ты готов взять на себя ответственность за последствия?» «Предлагаешь промолчать и сделать вид, что я ничего не слышал?» — сквозь зубы произнес Мортон. Тильда подошла к нему и запрокинула голову, глядя снизу вверх. «Да, потому что так для всех мьеров будет лучше. Перестань олицетворять себя только с норомами. Ты, мать твою, мьер. На кону всеобщие интересы, а не только благополучие твоего клана. Найдете одних доносчиков, придут другие. Устраните других, стражи найдут третьих. И так будет продолжаться до тех пор, пока вообще существуют кланы, сообщества и Кольд. Если ты расскажешь обо всем Дамьену», — Далее указал рукой на Тильду, — «она пострадает. Доносчики первыми сдадут ее, как своего вербовщика. За незаконные сделки со следствием Тильду отправят в изгнание». «Тебя тоже», — она посмотрела на Далия. «Но из нас двоих ты его суженая, а не я», — ответил брат. «Я всегда знала, чем рискую», — произнесла Тильда и перевела взгляд на Мортона. «И жить с таким грузом за плечами привыкла. Ты тоже привыкнешь или не привыкнешь». Она развернулась и пошла в гостиную. «Не рассказав об этом, я предам интересы клана», — упавшим голосом произнес Мортон. «А рассказав все, ответил Далий, — «подставишь Тильду. Служба стражей не действует только в интересах сообщества. Она защищает всех мьеров. Но иногда для того, чтобы хорошо защищать, приходится чем-то жертвовать». «Законом?» — произнес Мортон. «Стражами, которым приказывают его нарушить». «Так не пора ли что-нибудь изменить в этой системе?» — спросил его Мортон. «И кто же это сделает?» — вопросом на вопрос ответил Далий. «Ты? Может быть, я? Или Тильда?» «Ты собираешься докладывать Дамьену?» — донесся голос Тильды из гостиной. «Или мы можем продолжать спокойно работать?» «Я думаю», — рявкнул Мортон. «Думай быстрее!» — прокричала она. «Чем она занимается со своим инструктором и его другом?» — тихо спросил Далий. «Ты не хочешь знать», — покачал головой Мортон. «Все ясно». Далее развернулся и пошел к Тильде. Остановился напротив распахнутых дверей в гостиную. «Твою мать!» — произнес он. «Да, цветы я подарил», — Норома кивнул. «Твою мать!» — повысил тон Далей и вошел в гостиную. Мортон понял, что Далее имел в виду вовсе не цветы. Он метнулся следом и тоже замер в дверях. На экране телевизора, который включила Тильда, был никто иной, как Фред Баро, которого обслуживала мьерка, что выходила из кафе сегодня. «Звук я пока не включала», — Тильда подошла к экрану. «Фредди Бубенцы, женатый мьер, отец двоих детей, развлекается с проституткой у нее дома. Опрометчиво с его стороны». Тильда достала телефон и включила запись разговора с Лолитой. «Рикошет — это Стив Жеман», прокомментировал Далий. «Работает охранником в офисе юриста Брайана Югалы. А этого Гютера я никогда прежде не видел». «Я тоже», — кивнула Тильда. Мортон подошел к телевизору и сфотографировал Гютера. «Дашь задание своим мьерам выяснить, кто он такой?» — спросила Тильда. «Совершенно верно». Мортон отправил фотографию Рубену. «А когда будут новости по делу Розалинды Паркс?» Тильда испытующе глядела на Норому. «Как только Рубен соберет информацию, он сообщит». «Медленно работает», — Тильда отвернулась. «Поверь, ты его недооцениваешь». У Далия зазвонил телефон. Тильда обернулась к брату. «Какой адрес?» — упавшим голосом произнес Далий в трубку. «Я знаю, что меня не пустят, но Мортон и Тильда могут все осмотреть. Да, я тебя понял. Держи меня в курсе». Далее отключил вызов. «Новый эпизод?» – предположила Тильда. «Да, Грейс Пирман, директор приюта клана Югалы. И на стене номер 6». «6?» – не поняла Тильда. «Почему 6, а не 5?» «Потому что Эйлин выиграла отсрочку для 5-го номера», – ответил Дали и сжал телефон в руке. «Информацией поделиться не хочешь?» «Поехали на место преступления. По дороге кое-что расскажу». Дали пошел к выходу. Тильда достала флешку из телевизора и осмотрелась по сторонам. Она размышляла над тем, где бы ее спрятать. «Иди за Далием, я догоню». «Вентиляция», — подсказал Мортон и тоже вышел. Тильда покосилась на вентиляционные решетки у пола. Догадался Мортон, догадаются и те, кто за эту флешку могут убить. Тильда и Мортон вышли из машины и подошли к посту оцепления перед домом Мьерки по имени Грейс Пирман. «Вам нельзя», — произнес охранник из клана Югалы. «Норамы принимают участие в расследовании». Мортон взглянул на Тильду, которая старательно опиралась на трость. «А госпожа Свен работает моим консультантом». «Мне приказано вас не пускать», — ответил охранник, не сдвинувшись с места. Из дома вышел Брайан Югала и, заметив Мортона и Тильду у поста оцепления, направился к ним. «О, какие гости!» — радостно произнес он и кивнул охраннику, чтобы тот скрылся с глаз. Охранник ушел, а стражи, охранявшие дом по периметру, начали переглядываться. «Все материалы клан Югалы предоставит в офис службы стражей», — произнес Брайан, подмигивая Тильде и нахально ей улыбаясь. «Норамы смогут ознакомиться с ними, когда Фред Баро посчитает нужным предоставить их вашему клану. Ну а ты...» — он продолжал вызывающе смотреть на Тильду. «Ковыляй отсюда, да побыстрее!» «Выбирай слова перед тем, как к ней обращаться!» Голос Мортона стал похож на рык. Тильда ощутила, как его переполняет гнев, и медленно расплылась в улыбке. «Так это правда!» — засмеялся Брайан. «Ты ее трахаешь!» Он указал на Тильду рукой. «А я все не верил. Разве встанет у кого-то на эту тварь?» Мортон дернулся вперед, но Тильда его остановила. Он опустил голову и взглянул на трость, прижатую к его груди. «Брайан, оскорбление оставим на потом», — произнесла Тильда. «В этом доме находится жертва серийного убийцы. Клан Норама хочет поймать его так же сильно, как и стражи. Как теперь захочет поймать его и твой клан? Ведь нельзя убить одну из мьерок клана Югалы и не поплатиться за это». «Ты до сих пор мнишь себя стражем?» — поморщился Брайан. Он перевел взгляд на Мортона и рассмеялся. «Повезло же тебе с хозяйкой!» «Благодарю!» — сквозь зубы процедил Мортон. Тильда опустила трость, размышляя над тем, что делать дальше. Норамы и их консультанты не могут без разрешения Югалы войти на территорию, где совершено преступление против представителя клана Югалы. «Этот маньяк сам никогда не остановится», — произнесла она. «Никто не в безопасности. Ни одна из твоих мьерок. Чем быстрее мы его найдем, тем быстрее Дебуа заткнется». Брайан резко перевел взгляд на Тильду. «И тогда все выиграют», — добавила она. «Соглашайся. Мы с Мортоном только осмотрим место преступления и уйдем». Брайан перевел взгляд на Мортона. «Стрёмную ты себе бабу выбрал», — скривился Брайан. «Но кто я такой, чтобы судить?» Он захохотал и отошел в сторону. «У вас 10 минут». «Благодарю», — снова сквозь зубы процедил Мортон и пошел вместе с Тильдой к дому. «Нашли 5-ю жертву», — заявил Фред, остановившись в коридоре напротив Эйлин. «Мы предъявляем вашему клиенту обвинение в соучастии в серии убийств». «Результаты сверки образцов ДНК у вас есть?» – спросила Эйлин. «Вы все узнаете из материалов дела, которые мы в ближайшее время вам передадим». «Жду с нетерпением. Кто 5-я жертва?» «Все будет в материалах дела». Фред кивнул и пошел дальше. «Ваше высочество!» – ее окликнул страж. «Вас спрашивает какой-то парень. Он утверждает, что является вашим клиентом». «Парень?» – Эйлин нахмурилась. «Где этот парень?» «Дежурный страж на стойке регистрации проводил его в комнату ожиданий». Эйлин бежала в эту комнату со всех ног. Цокая каблучками по гладкому мраморному покрытию пола, она несколько раз заскользила, вписываясь в повороты, и ворвалась в помещение, где на одном из пластиковых кресел, прикрученных к стене, сидел никто иной, как Терренс Кит. «Ваше высочество?» Страж, дежуривший в комнате, почтительно кивнул. «Молодой мьер не представился. Это точно ваш клиент?» «Да-да», — Эллен протянула руку Терренсу. «Пойдем, живо!» Терренс не спеша встал и виновато взглянул на своего адвоката. «Извините, я пришел в офис, но там сказали, что вы здесь». «Пойдем», — Эллен схватила парня за плечо и повела к выходу. На удивление, Терренс неплохо выглядел. По крайней мере, от него ничем не пахло, а майка и джинсы, в которых он заявился, были чистыми и, скорее всего, даже новыми, в отличие от изношенных кроссовок, которые из белых давно превратились в серые. На улице она подвела парня к своей машине и быстро затолкала на заднее сиденье седана с тонированными стеклами. «Кто это?» — не понял охранник. «Выйди на улицу и погуляй», — приказала Эллен. «По протоколу?» «Это приказ. Выходи». Водитель-охранник нехотя покинул автомобиль. «Тебя разыскивают стражи!» Эллен вцепилась в руку Терренса. «Ты где был?» «Если разыскивают, чего в своем офисе не задержали?» — пробурчал Терренс. «Хороший вопрос». Принцесса отпустила его руку. «Так где ты был?» «Прятался от мьеров югалы. Они пострашнее стражей будут». «С чего бы им тебя искать?» «Я нарушил условия соглашения, попросив вас о помощи». Терренс начал заламывать пальцы на руках. «Теперь я должен Югале и его адвокату деньги за услуги с процентами», — добавил парень. Он сидел, сгорбившись на сиденье, и смотрел на свои кроссовки. «И сколько они попросили за свои услуги?» «Очень много», — вздохнул Терренс. «У меня таких денег нет. Когда соглашение на их услуги подписывал, они говорили, что я буду очень богат, и эта сумма покажется мне 10 фунтами». «И ты подписал соглашение», — кивнула Эйлин. «Да, но читать я умею. Там было написано мелким шрифтом, что если расторгну договор, надо платить отступные с процентами». «Терренс», — Эйлин снова взяла его за руку, — «зачем ты попросил меня тебе помочь?» «Я думаю, что если вступлю в наследство, Брайан Югала прикажет меня убить. У меня нет родственников. Если богатый мьер из клана умирает, а родственников у него нет, все имущество достается главе клана. Зачем довольствоваться 10 фунтами, если можно забрать все наследство?» Терренс из-под лобья взглянул на Эйлин. «Допустим», — согласилась она. «Но ты же отказался от подданства клана Югалы, и я готова была тебе помочь. Зачем ты сбежал?» «Мне было страшно», — парень тяжело вздохнул. «Простите, принцесса, но я не верю, что вы поможете мне. Вам тоже что-то будет от меня нужно. Только вряд ли вы станете меня убивать ради этого». «Логика присутствует», — Эйлин отпустила его руку. «Тогда почему ты сегодня меня искал?» «Заначка закончилась». Терренс пригладил джинсы на коленях. «Я последнее потратил, чтобы душ нормальный принять и эти шмотки купить. Не приду же я к вам, грязный и вонючий». «И где ты прятался?» «Кантовался, где придется. Бродяжничать я умею». Он даже улыбнулся. «У меня есть знакомые среди людей на улицах». «Твои знакомые знают, что ты мьер?» «Да им насрать, кто я». Парень снова стал заламывать пальцы. «Извините, принцесса, им все равно, кто я, уродец или не человек. На улице другие законы, и вы их не знаете, принцесса». «Но деньги закончились, и ты вернулся». Эйлин сложила руки на груди. «Видно, законы выживания на улице те же, что и в обществе мьеров». «Так вы поможете или нет?» «Денег не дам», — покачала головой Эллен. «Я так и думал», — буркнул Терренс. «Вам наследство мое подавай». «Терренс, ты знаешь, что твой отец арестован?» Парень нахмурился и поднял вопросительный взгляд на Эллен. «Ему предъявили обвинение в серьезном преступлении». «Мне нет до этого дела», — Терренс отвернулся. «Он мать бросил, и если бы она не написала завещание, я бы вообще не знала о его существовании». «Он добровольно явился, чтобы сдать тест ДНК и подтвердить, что ты его сын». «И что с того? Знаете, что говорил мой адвокат?» Терренс повернулся лицом к принцессе. «Он сказал, что Дебуа сделает все возможное, чтобы его наследство не досталось королю Фиере, потому что он его ненавидит». «Это тебе адвокат Югалы сказал?» — нахмурилась Эйлин. «Да, поэтому мой папаша явился на сдачу теста, чтобы свое имущество забрать у короля. Ему наплевать, кому все достанется. Главное, чтобы не королю». «А адвокат Югала не рассказывал тебе, почему твой отец ненавидит короля?» Терренс поморщился. «Так король же его и подставил». «В смысле?» — напряглась Эйлин. «Ну, я слышал, как Брайан Югала со своим адвокатом обсуждали это дело. Брайан сказал, что Андрея не стоило спать с какой-то мьеркой, которая вела его дела. Тогда бы эта мьерка по приказу короля его не подставила бы». «Так и сказал, что по приказу короля?» «Да», — закивал парнишка. «А имя мьерки он называл?» Эйлин пристально смотрела на Терренса. «Энни. Не стоило спать с Энни. Брайан так сказал». Эллен поняла, что речь идет о Бен Фир, вдове короля. «Так что мне делать сейчас?» — спросил Терренс. «Мьер и Югалы до сих пор меня ищут. Им нужны деньги. Я бы забрал расчет там, где работал, и продержался бы еще немного. Но идти туда опасно. Уверен, что там меня уже ждут». Эллен взглянула на часы. «Ты когда-нибудь видел короля Фиери вживую?» — спросила она. «Короля?» Терренс вжал голову в плечи. «Нет, что вы, принцесса! Вы первая из шишек сообщества, кого я видел вживую». «Не переживай. Когда король в хорошем настроении, он не такой уж и страшный». Тильда смотрела на Мьерку, лежащую на полу в позе эмбриона. Она была раздета, а на неестественно бледной коже виднелись многочисленные синие пятна от ударов. «Приблизительное время смерти установили?» — спросила она у одного из стражей, который работал в команде далее. «Сегодня с 8 до 10 утра». Мортон и Тильда переглянулись. Значит, сегодня до 10 утра убийца уже знал, что принцесса Эллен выполнила задание Андреа де Буа. Поэтому на стене нарисована цифра 6, а не 5. «Кто обнаружил тело?» Тильда вновь обратилась к стражу. «Ребята Югалы», — ответил тот. «В полдень в службу охраны клана из приюта поступил звонок о том, что госпожа Пирман не вышла на работу, а ее телефон не отвечает. На место приехали 2 охранника, они же и вызвали нас». «Когда приехали стражи, Брайан Югала уже был здесь?» — уточнила Тильда. «Да, его мьеры оцепили периметр и расхаживали по дому без бахил». Страж взглянул на синие бахилы на кроссовках Тильды и трость, основание которой было заклеено скотчем. «Насколько я понимаю, Пирман забили до смерти?» — спросила Тильда, склоняясь над телом. «Эксперт сказал, что точно установит только после вскрытия». Тильда еще раз осмотрелась. Мебель перевернута и сломана. Окровавленная ножка от стула валяется в метре от тела. Брызг крови немного. В основном убийца бил Мьерку по корпусу. «Дэн, ты выезжал на все эпизоды?» — поинтересовалась Тильда у стража. «Да». «Скажи, в этот раз есть что-то, чего не было раньше? Что-то, что сразу бросилось тебе в глаза?» «Неаккуратность», — ответил страж. «До этого все вокруг жертв было прибрано, а сейчас он оставил после себя бардак». «Возможно, бардак и есть часть его постановки?» «Не знаю, Тильда», — он покачал головой. «Я думал, что у тебя идеи появятся, и ты ими поделишься». Тильда не сдержалась и улыбнулась Дэну. «Как в старые добрые времена?» «Как в старые добрые времена», — кивнул он и улыбнулся ей в ответ. Мортон подошел к Тильде и одарил ее собеседника презрительным прищуром. «Эта Мьерка жила одна?» — спросил Мортон. «Да», — ответил страж, тут же перестав улыбаться. «Незамужняя, детей нет, родственников тоже нет. Сейчас опрашиваем соседей и сотрудников приюта. Возможно, найдем любовника». «Дэн», — задумчиво произнесла Тильда, — «могу я попросить тебя об одолжении?» «Не забирать телефон, на который Мортон Норома снял место преступления?» — хмыкнул Дэн. Губы Мортона сжались в прямую линию. «Сделай вид, что не заметил», — попросила Тильда. «Тогда советую побыстрее отсюда уйти. Ларкин сказал, что Фредди уже едет». «Спасибо, Дэн», — Тильда кивнула и направилась к выходу. Мортон поспешил за ней. Фиери сидел за обеденным столом и внимательно смотрел на дочь, которая привела в резиденцию Терренса Кита и усадила его за стол рядом с собой. Парень весь трясся и выглядел, мягко скажем, не очень. «Могу я узнать, что здесь происходит?» Фиери опустил приборы. «Терренс, познакомься с королем Фиери», — Эллен указала на отца рукой. «Папа, познакомься с Терренсом Китом, сыном Андреа де Боа». Рука Эллен переместилась по направлению к Терренсу. Фиери вытер рот салфеткой и откинулся на спинку стула. «Молодой Мьер, не могли бы вы удалиться отсюда на несколько минут?» — обратился к парню король. «Сиди!» — Эллен опустила ладонь ему на плечо. «Он никуда не пойдет. Его разыскивают Мьер и Югалы, и Терренс считает, что его жизнь в опасности. Де Буа предъявили обвинение, а в городе нашли 5-ю жертву. У меня нет времени нянчиться с Терренсом. Его нужно спрятать на время». «И ты решила, что резиденция для этого вполне подойдет?» Фиери вопросительно смотрел на дочь. «Не просто резиденция, папа. Я прошу тебя лично присмотреть за Терренсом, пока я разбираюсь с делом де Буа». «Ты в своем уме?» Фиери даже откашлялся. «Я этого пацана первый раз в жизни вижу. Кто он такой, чтобы ты приводила его в мой дом и еще просила меня присмотреть за ним?» «По линии своей бабушки Терренс твой...» Эллен задумалась. «Троюродный племянник. а по линии своего дедушки — четвероюродный племянник». Кит вскинул голову и осоловелым взглядом уставился на Эллен. «Хватит!» — отрезал Фиери. «Вздумала с короной поиграть? Ты вообще соображаешь, что делаешь?» «Ты подставил Андреа де Буа, чтобы его отправили в изгнание?» — спросила Эллен. «Ты о чем?» — поморщился король. «Де Буа сам вляпался». «А Брайан Югала и его адвокат считают, что это сделал ты. Если так считают они, значит, сам де Буа тоже может так думать». «Я никого не подставлял!» — гаркнул Фиери. Терренс и Эйлин синхронно вздрогнули. «Ты приказал убить Роджера де Буа?» — произнесла Эйлин, хотя уверенности в ее голосе поубавилось. «Нет!» — Фиери стукнул кулаком по столу. «Нет, нет и нет! Что ты несешь в присутствии этого пацана? В чем меня обвиняешь?» «Кто-то подставил тебя, папа», — ответила принцесса. «Де Буа уверен, что ты виновен. И если дело 1985 года возобновят, тебе придется отвечать на неудобные вопросы и, возможно, защищать себя. Если бы я не верила тебе, папа, не привела бы Терренса сюда. Ты король сообщества, будешь его охранять. Не стражи, не твои поверенные, а именно ты. Потому что я, твоя дочь, тебя об этом прошу». «На просьбу не похоже». Фиери опустил салфетку на колени. «Больше напоминает угрозу». «Разве я могу угрожать королю?» — спросила отца Эйлин. «Почему-то именно сейчас мне на ум пришло предсказание Эльзы. Я думал, что с ним покончено, но, видимо, ошибся». «Значит, не жизнь, а корона — это все для тебя?» Эйлин покачала головой. «Мистер Кит!» — повысил тон Фиери с осуждением, глядя на пацана, который снова вжал голову в плечи. «Сидя за столом, нужно держать спину ровно». Терренс выпрямил спину и уставился на графин с соком. «Когда будешь уходить?» — Фиерит тяжело вздохнул. «Попроси Майлза подать приборы для мистера Кита. Мистер Кит!» — король вопросительно изогнул бровь. «Вы умеете есть вилкой и ножом?» «Да, ваше высочество!» — кивнул Терренс. «К королю обращаются как к вашему величеству. Ваше высочество — это обращение к принцу и принцессе. Оно произносится при встрече только после того, как король, принц или принцесса заговорили с вами первыми. Если разговор затянется, вы можете употреблять такие местоимения, как сэр или мэм». «Да, сэр», — кивнул Терренс. «Тебе не пора идти?» — Фиери перевел взгляд на Эйлин. «Пора», — она встала. «Спасибо, папа». «Ты книгу в библиотеке спрятала?» — бросил ей в спину Фиери. Эйлин остановилась и обернулась к отцу. «Я ее сожгла!» — улыбнулась она и ушла. «Что скажешь?» Тильда смотрела на брата, который изучал видео, сделанное Мортоном. «Есть такая картина в коллекции де Буа», — произнес Дали. «Эйлин присылала фотографию. По-моему, называется «Няня». Там голая мьерка лежит в такой позе, а рядом валяется окровавленная кочерга». «Почему картина называется «Няня»?» — спросил Мортон. «Без понятия», — покачал головой Дали. «Надо у Эйлин спросить». «Ну так вперед!» — Тильда указала на телефон. «Звони и спрашивай». Дали уже хотел набрать ее номер, как на экране высветился входящий звонок. «Да, ваше величество», — произнес Дали в трубку. «Скажи, ты бы хотел поговорить с сыном Андреа де Буа?» Спокойно, но достаточно громко спросил король. «Да, сэр, конечно, но его пока еще не...» «Эйлин притащила этого щенка в резиденцию и вынудила меня охранять его. Меня, короля сообщества!» «Терренс Кит сейчас с вами?» Дали переглянулся с Тильдой и Мортоном. «Да, смотрит телевизор, пока я с тобой говорю. Сэр, с вами рядом, кроме Терренса, кто-нибудь есть?» Тильда закивала, одобряя вопрос брата. «Охранники в коридоре», — ответил Фиери. «Сэр, Терренс Кит может быть опасен». «Я тоже могу быть опасным!» — перебил его король. «Сэр, вам следует далей!» — с угрозой произнес Фиери. «Ты забываешься!» «Извините, сэр, я бы хотел встретиться и поговорить с Терренсом!» Тильда снова одобрительно закивала. «А зачем, по-твоему, я тебе звоню?» — рявкнул Фиери. «Хочешь с пацаном поговорить? Приезжай!» Фиери бросил трубку. «Королю нельзя оставаться наедине с этим парнем!» — Тильда смотрела на Далия. «А то я не знаю». Дали уже набирал Эйлин. «Да», — ответила она. «А ты вообще собиралась мне сообщить, что нашла Терренса Кита?» Далее говорил громче, чем следовало. «Он опасен. Он может быть сообщником Дебуа. А ты привела его к отцу. О чем ты думала, Эйлин?» «Терренс – запуганный югалый ребенок, попавший в переделку из-за своего папаши», – так же громко ответила Эйлин. «И хватит меня строить. Я знаю, что делаю». «Ты не знаешь, что делаешь», – прошипел в трубку Далей. «Этот ребенок может быть убийцей. Где ты его нашла?» «Терренс никого не убивал». «Где ты его нашла?» Едва ли не прокричал Далей. «Он сам пришел искать меня в офис службы стражей». «Позвони отцу и предупреди, что я заберу Кита из резиденции». «Нет», — отрезала Эйлин. «В смысле?» — переспросил Далей. «Я сказала нет. Терренс останется под присмотром моего отца до тех пор, пока мы не поймем, что делать с ним дальше». «Эйлин, ты вообще слышала, что я тебе сказал?» — разозлился Далей. «Если ты не перестанешь говорить со мной подобным тоном, я брошу трубку и больше на твои звонки отвечать не буду», — предупредила она. Далей взял себя в руки и понизил тон. «Милая, я прошу тебя, не рискуй собой и отцом. Терренс Кит может быть опасен». «Далей, я знаю, что делаю», — отрезала Эйлин. «И либо мы сейчас меняем тему, либо я бросаю трубку». Тильда осуждающе покачала головой. «Хорошо», — ответил Далей. «Мне бросить трубку?» — уточнила Эйлин. — «Меняем тему». Далей тяжело вздохнул. «Среди картин, фотографии которых ты мне сбрасывала, была та, где голая Мьерка лежит на каменном полу, а рядом валяется кочерга. Что ты знаешь об этой картине?» «Няня», — ответила Эйлин. «Королева Лавлин избила одну из нянь до смерти, когда узнала, что та оставила маленького принца Ориона без присмотра». «Принца Ориона?» — переспросил Далей. «Да, самого младшего ребенка в семье. Принц Орион, пока был один, добрался до окна и выпал наружу. Ребенок разбился насмерть. Королева Лавлин, пребывая в горе, приказала найти няню, которая бросилась в бега. Няню нашли и вернули в замок, а королева устроила над ней расправу. В те времена остановить такое мог только король, но он наблюдал со стороны за тем, как жена истязает няню. «Пятая жертва – няня?» – спросила Эйлин. «Да, Эйлин, только ее избили не кочергой, а ножкой от стула», – ответил Далей. «Имя жертвы можешь сказать?» «Грейс Пирман, директор сиротского приюта клана Югалы, на стене номер 6». «Няня, это еще и Лаум и Свен», — вслух рассуждала Эйлин. «При чем здесь твоя мама, Далей?» «Расскажи ей», — тихо произнесла Тильда. «Тильда?» — позвала Эйлин. «Далей, мы говорим по громкой связи?» «Нет, мы просто очень громко говорим, а в машине тихо». «При чем тут твоя мама, Далей?» — повторила вопрос Эйлин. «Говори!» Сквозь зубы процедила Тильда. «Моя семья была немного не такой, какой ее представляли многие», — произнес Далей. «Мой отец иногда срывал злость на матери». «Господи!» — прошептала Эйлин. «Он ее бил?» Мортон смотрел на Тильду, которая поджала губы и опустила глаза. Свены были уважаемыми мьерами, руководитель службы стражей и его супруга-домохозяйка, которые воспитывали двоих детей. В роду Тильды по отцовской линии все были стражами. И ни у кого не могло и мысли возникнуть, что в их семье может происходить нечто такое, о чем только что упомянул Далей. «Да, Эйлин, мой отец избивал мою мать». Далей отвернулся от Тильды и Мортона. «Тяжелое детство», — произнесла Эйлин. «Ты помнишь вечер, когда я спросила тебя о тяжелом детстве?» «Да», — ответил Далей. «Я не просто так спросила. Он знает, Далей». «Кажется, я понял, о ком ты говоришь. Но откуда?» «Без понятия», — ответила Эйлин. «Поговори с Терренсом Китом. Поезжай в резиденцию и встреться с ним. Кстати, это отец сообщил тебе, что парень у него?» «Да». «Значит, ты зачем-то понадобился отцу», — сделала вывод Эйлин. «Возможно, он рассчитывал, что я смогу на тебя повлиять?» «Нет», — ответила она. «Папе нужно от тебя что-то другое. Придется тебе самому выяснить, что именно». «Эйлин, не забудь сообщить в службу стражей, что Терренс нашелся. Они ведь до сих пор его ищут». «По-моему, Далей, они только делают вид, что заняты этим». «Эйлин». «Я сообщу», — пообещала она. «Не переживай». «Как ты себя чувствуешь?» Далей понизил тон. «Все в порядке?» «Без изменений, если ты спрашиваешь о том, о чем я думаю», — так же тихо ответила она. «Я имею в виду все вместе». «У меня все хорошо», — ответила Эйлин. «Люблю тебя», — прошептал Далей. «И я тебя». Далей спрятал телефон. «Откуда Дебуа и убийца так много знают о нашей семье?» — произнесла вслух Тильда. Я не уверена, что даже король был в курсе того, что происходило у нас дома. Руководитель службы стражей – персона очень важная. Далей завел двигатель и выкрутил руль. За ним всегда кто-то наблюдает. Был король осведомлен или нет, Кольт точно знал, что происходит за закрытыми дверями нашего дома. И если Дебуа сотрудничал с Кольдом или у него были там связи, подноготную семьи Мьера, который убил его отца, Дебуа вполне мог разузнать. «Куда ты нас везешь?» Тильда изучала виды за окном. «Подброшу вас с Мортоном до твоего дома, а сам поеду в резиденцию». «Будь осторожен», — предупредила Тильда. «Этот Терренс Кит может оказаться таким же театралом, как и его отец».